Гобби уставился на свои кеды и больше ничего не сказал. Запер все всхлипы, все гневные слова у себя в горле и ничего не сказал. Между ними колыхалось молчание. Он чувствовал запах ее сигареты и всех вчерашних сигарет, и тех, которые были выкурены в другие вечера, когда она не столько смотрела на экран телевизора, сколько сквозь него, ожидая, чтобы зазвонил телефон. «Ладно, думается, мы все выяснили», — сказала она, дав ему секунд 15 на то, чтобы открыть рот и вякнуть что-нибудь такое. «Приятно провести день, Бобби». Она вышла, не поцеловав его. Бобби подошел к открытому окну. По его лицу теперь текли слезы, но он их словно не замечал. Отдернул занавеску и смотрел, как она, стуча каблучками, идет к Commonwealth-стрит. Он сделал пару глубоких влажных вздохов и пошел на кухню. Поглядел в угол на шкафчик, где за соусником прятался голубой кувшинчик. Можно было бы взять пару монет. Точного счета она не вела и не заметила бы пропажи 3-4 четвертаков, но он не захотел. Тратить их было бы неприятно. Он не очень понимал, откуда он это знает, но знал твердо. Знал даже в 9 лет, когда обнаружил спрятанный в шкафчике кувшинчик с мелочью. Поэтому, испытывая скорее сожаление, чем праведную гордость, он пошел к себе в комнату и вместо этого посмотрел на велобанку. Ему пришло в голову, что она была права. Он сможет взять чуточку из скопленных денег, чтобы потратить в сейвинг-роки. Возможно, из-за этого ему потребуется лишний месяц, чтобы собрать нужную сумму. Но, во всяком случае, тратить эти деньги будет приятно. И еще кое-что. Если он не возьмет денег из банки, а будет только копить и экономить, значит, он такой же, как она. Это решило дело. Бобби выудил из банки 5 10-центовиков, положил их в карман, а сверху накрыл бумажным носовым платком, чтобы они не выкатились, если он побежит, а потом кончил собирать вещи для пляжа. Вскоре он уже насвистывал, и Тед спустился посмотреть. «Чего это он?» «Отчаливайте, капитан Гарфилд», — Бобби кивнул. «Сейвинг-Рок — клевое местечко. Аттракционы, понимаете? И вообще...» «Понимаю. Повеселись, Бобби. Но только смотри, не свались откуда-нибудь». Бобби пошел к двери, потом оглянулся на Теда, который стоял в шлепанцах на нижней ступеньке лестницы. «А почему бы вам не посидеть на крыльце?» — спросил Бобби. «В доме жарище будет страшное. Спорим?» «Может быть», — Тед улыбнулся. «Но, думается, я посижу у себя». «Вы ничего себя чувствуете?» «Отлично, Бобби. Лучше некуда». Переходя на герберовскую сторону Броуд-стрит, Бобби вдруг понял, что жалеет Теда, который прячется в своей душной комнатушке без всякой причины. Ведь без причины же, верно? Это ясно. Даже если и существуют низкие люди, разъезжающие где-то на Западе, — подумал он, — они прочесывают Запад. Так на кое им старый пенсионер вроде Теда? В начале ссора с матерью его немножко угнетало. Рионда Хьюсон, толстая красивая подруга миссис Гербер, обвинила его в том, что он нос на квинту повесил, что бы это там ни означало. А потом принялась щекотать ему бока и подмышками, пока Бобби не засмеялся из чистой самозащиты. Но на пляже он почувствовал себя лучше, снова самим собой. Хотя сезон еще только начинался, сейвинг-рок уже мчался вперед на всех парах. Карусель вертелась, бешеная мышь ревела, малышня визжала, и из динамиков перед павильоном жестяно вырывался рок-н-ролл. Из киосков опили зазывалы. Сал Джон не выиграл мишку, которого хотел, выбив только 2 из оставшихся 3 деревянных бутылок. И он заявил, что в некоторых ко дну присобачены грузилы, чтобы они опрокидывались только если шар попадал в самый центр. Но тип, распоряжавшийся там, все равно вручил ему очень даже клевый приз смешного муравьеда из желтого плюша. С. Джей тут же подарил его маме Кэрол. Анита засмеялась, потискала его и сказала, что он самый лучший мальчик на свете, и будь он на 15 лет постарше, она бы тут же вышла за него замуж и стала двоемужницей. Сэл Джон покраснел так, что стал совсем лиловым. Бобби попробовал набрасывать кольца и промазал все 3 раза. В трактире ему повезло больше. Он разбил две тарелочки и получил маленького плюшевого медвежонка. Он отдал его Йену Соплюшке, который против обыкновения вел себя хорошо, не ревел, не мочил штанишки и не пытался дать Салу или Бобби по яйцам. И Йен прижал медвежонка к животу и посмотрел на Бобби так, будто Бобби был богом. «Чудесная мишка, и Йен в него просто влюбился», — сказала Анита. «Но разве ты не хочешь подарить его своей маме?» «Не-а», —